Здравствуйте, мой замечательный герой. Я Костя Юдин, и меня узнать совсем несложно. И сейчас я с вами, вы со мной. И это значит абсолютно все возможно. Я разрешаю вам любую информацию найти. Я разрешаю вам продать, купить все, что вам нужно. Я разрешаю вам любым путем пойти. Для ваших планов разрешаю вам собраться дружно. Давайте все обнимемся, смотрите, глаза людей полны надежд. И вы себе сегодня разрешите переступить рубеж. Ответьте на вопрос, который очень прост. Чего хотите вы? Надеетесь и ждете? Какой мечте своей и цели вы идете? Сомневаетесь ли вы, что все возможно? Испугаетесь ли вы, когда все сложно? Паникуете ли вы, когда неясно? Конфликтуете ли вы, когда опасно? Однажды мчались мы к мечте, где море, волны, золотой пейзаж. Мы взяли за руки, чтоб захотеть закат в волнах и бархатистый пляж. Внезапно мы узнали, что все свои активы потеряли, что все имущество у нас арестовали, нас предали, подставили и обокрали. Все возможно, все возможно, но не так. Все возможно, все возможно, только как? Все возможно, все возможно, в этом суть, что мечта для вас укажет новый путь. Замешательство, удар. Вам кажется, мечта уплыла навсегда. В душе тревога, а в уме туман и неприятный транс. Потеря всех пространств. И я сказал тебе, беги, куда глаза глядят, подальше от проблем моих, болезней и преград. Ты не нужна мне больше, что тебе могу я дать? Оставь меня в грязи гниющей. Болеть, страдать и умирать. Все предали меня, иди за ними. Мне не подняться никогда. Не нужен мне никто, останусь с мыслями своими. И мир мой рухнул навсегда. Послушай, милый, ты сказала, ты только начинаешь жить. Ты снова все начнешь сначала и будешь мне цветы дарить. Но как? Ведь минус пол лимона. С чего начать? Шакалы ждут. Любимый, твоему сознанию неведомы законы, которые тебя к мечте ведут. Ну ладно, фиг с ним, оставайся. Но будем только гречку жрать. Любимый, не сопротивляйся и просто продолжай мечтать. Я вижу серость, и пейзаж тобой украшен. И понял я, мне повезло с тобой. И мир, что рухнул, не так страшен, когда со мной ты, ангел мой. Теперь на сердце руку положите. Скажите, вам сегодня в чем-то повезло? Везение свое ладонью ощутите. Пусть вашу чувствует любовь оно. Теперь вы к сердцу обратитесь. Чего хотелось бы тебе сейчас? И просьбу вы его немедленно осуществите, насколько хватит сил у вас. Вы верностью за верность отплатите, любовью отплатите за любовь. Теперь вы в нем свою мечту найдите. Пусть ею наполняется вся кровь. Теперь в душе «Ура!» кричите, чтоб засияла в ней мечта. Ваш разум креативный попросите. Мой креативный разум, я прошу тебя, решение мне дай. Послушайте сейчас ваш креативный разум, а лучше запишите, что придет. И сделайте вы это лучше сразу. Увидите, как все произойдет. Все возможно, все возможно, план любой. Все возможно, нахожу я путь иной. Все возможно, все возможно, дай мне знак. Радость в чувствах, что я делаю все так. Прошу я тело, чтобы шло за радостью в душе. Когда я шел за сердцем, все волнение прошло. До губ своих дотроньтесь языком. Почувствуйте, как ангел вас поцеловал мельком. И проглотите сладкий вкус, нектар из ваших уст. Хотя вы и не видите, куда сейчас идти. Идите и возьмите все то, что вы хотите. Все возможно. Глубоко вдохните. Это раз. Все возможно. Глубоко вдохните. Это два. Все возможно. Глубоко вдохните. Это три. Все изменится до утренней зари. Когда вы что-то потеряли, то для мечты нашли. Вы к ней быстрее пошли. Когда вы вроде проиграли, вы выиграли время в другой успешной теме. Удар, что получили, вас вел в какой-то транс. Вы мысли все забыли и получили шанс. Все возможно, все возможно воссоздать. Все возможно изменить жизнь навсегда. Все возможно, все возможно. И удар превратится очень скоро в Божий дар. Моей мечты приходит час, где море и пейзаж, вокруг пустынный пляж. Сегодня я с тобой, и я в тебя влюблен. Мне вроде снится сон, я снова окрылен. Смотрю в твои глаза я и слышу голос волн. Как мы здесь оказались? Случайностей закон. Я разрешаю вам любую информацию найти. Я разрешаю вам продать, купить все, что вам нужно. Я разрешаю вам любым путем пойти. Для ваших планов разрешаю вам собраться дружно. Сомневаетесь ли вы теперь, что все возможно? Испугаетесь ли вы, когда все сложно? Паникуете ли вы, когда неясно? Конфликтуете ли вы, когда опасно? Я Костя Юдин, про меня узнать совсем несложно. И сейчас я с вами, вы со мной. Это значит абсолютно все возможно. И успехов вам, мой замечательный герой.